Господин Арториос, руководитель группы связи «Памбикус» просит связи. Голос электронного секретаря, донесшийся из динамиков коммуникатора, застал третьего помощника управляющего директора в глубоких раздумьях. Месяц назад, когда с момента окончания инспекции нормировщиков минуло уже 4 смены, чиновник так и не покидал своего кабинета. Полугодичное ожидание заветных результатов обернулось неудержимой жаждой деятельности, и Арториус не желал терять ни секунды. В конце концов, он так и уснул, сидя за рабочим столом. Когда испуганный секретарь спустя полторы смены, опасаясь, не случилось ли что со здоровьем третьего помощника, решился зайти в кабинет и разбудить чиновника, Арториусу казалось, что он сомкнул глаза лишь на пару минут. В тот день длительный сон наконец-то привел в порядок бешено скачущие мысли, и вот уже четвертую неделю, закончив свою смену, каждый раз чиновник оставался в любимом кабинете и обдумывал стратегию своих дальнейших действий. «Слушаю», — Арториус активировал приватную линию связи. С тех пор, как Памбикус стал руководителем группы связи, в их целях, которые сам Арториус назвал 16-летним планом, наметился некоторый прогресс. Назначение на столь серьезную руководящую должность значительно подняло авторитет Памбикуса среди випов, в традициях которых было оценивать человека по его достижениям. Это позволило Паму завести несколько новых знакомств согласно плану третьего помощника. Арториус тщательно взвешивал каждую кандидатуру, прежде чем дать согласие Памбикусу на сближение. Ошибки на начальном этапе осуществления задуманного были недопустимы. Как и предполагалось, наладить ненавязчивые приятельские отношения с интересующими людьми в научном отделе удалось без особых осложнений. Вскоре Памбикус, а через него и Арториус, стали вхожи в пару компаний по интересам, объединявших молодых специалистов различных групп научного отдела. Самыми многообещающими из них с точки зрения 16-летнего плана Арториус уже наладил приятельские отношения. В ближайшей перспективе они станут его сторонниками, сомнений не было. Однако с медицинским отделом все было гораздо менее успешно. Чиновнику никак не удавалось найти точки соприкосновения с медиками. Специальность УВИП передавалась из поколения в поколение от родителей к детям. За более чем 700 лет существования отделов эта традиция стала незыблемой. ВИП из научного часто общались с ВИП из медицинского по работе и совершенно нечастно по другим делам. Во вновь обретенных компаниях не было ни одного представителя медицинского отдела. Этого третий помощник никак не ожидал. Не оказалось там никого из святая святых роза аналитической группы. И теперь, предпринимая попытки завязать нужные знакомства в медицинском через своих новых друзей, и все из которых были людьми далеко не глупыми, приходилось действовать очень аккуратно. Привлечь своим действием внимание совета означало верную гибель всех планов, поэтому дело двигалось медленно и пока без существенных успехов. Арториус печально вздохнул. «Привет, Пам. Ты на рабочем месте? Сейчас же идет не твоя смена». «Здравствуй, Арти. Что, не ждал?» Памбикус нахмурился. «Сейчас еще не то услышишь. Помнишь, вчера с нами связывалась орбита?» «Естественно, была моя смена. У них умирает знаменитый гражданин. Тамошние врачи не справляются. Вот они и консультируют лично с директором по медицине. Только отправить его к нам всесильная орбита не в состоянии. Над Румбом сейчас сезон штормов». Чиновник мстительно усмехнулся про себя. «И на старуху бывает проруха. Хоть обо что-то богоподобная орбита обломала зубы». «Слушай внимательно, Арти». Внезапно третий помощник понял, что всегда серьезный и не улыбающийся Памбикус выглядит сейчас еще серьезнее. Несколько часов назад орбита осуществила успешную посадку челнока на космодром Ромба. Весь надземный мир и все южное полушарие следило за этим. Это уникальнейший прецедент. Научный отдел бурлит. В уровне собрались все смены. Но это еще не все. Менее чем через 3 часа к нам прибудет труболет, на борту которого тот самый гражданин орбиты. Только что закончился сеанс связи между сенатором Ромба и директором по медицине. Группа интенсивной терапии уже готовится к приему пациента. Как тебе новости? Арториус секунду помолчал, обдумывая услышанное. Без сомнения, известия были серьезные и стоило разобраться во всем этом более детально. Возможно, что-то удастся использовать в своих интересах. К тому же, спать совсем не хотелось. Спасибо вам. Я посмотрю, что можно с этим поделать. Чиновник одобрительно улыбнулся другу. Все равно идти домой не хочется. Памбикус кивнул и отключился. Дисплей коммуникатора погас, и в кабинете воцарилась тишина, характерная для нерабочей смены. Многочисленная сложная электроника бездействовала. Не мигали индикаторы, молчали звуковые датчики, не работало оборудование. Чиновник неторопливо обвел взглядом спящий кабинет. При мысли об утлом кубрике, являющемся ему домом, в котором едва бы уместился его рабочий стол, заняв всю эту убогую клетушку целиком, Арториуса вновь посетило чувство брезгливости, тут же сменившейся злобы. Нет, он никогда не сдастся. Он добьется своего во что бы то ни стало. Пусть на это уйдет даже и 15,5 лет. 15,5! Поглоти вас всех зараженность. Как же это все-таки несправедливо долго?» Злоба вспыхнула еще сильнее. Третий помощник стряхнул с себя эмоции и потянулся к консоли управления электронными системами кабинета. «Надо работать. Только так можно приблизить успешный финал этих 15,5 лет». Он активировал все системы в режиме дублирования. Сейчас шла смена самого управляющего директора, имевшего высший приоритет, и Арториус мог только наблюдать. Чиновник снова усмехнулся. Он был самым младшим по положению среди помощников управляющего, и любой из них также имел над Арториусом высший приоритет. Но третий помощник умел быть терпеливым и извлекать для себя пользу из любого положения. Системы включились, и по дисплеям побежали строки текущей информации. Чиновник привычно переводил взгляд от дисплея к дисплею, воспринимая информацию на лету. Однако спустя пару мгновений Арториус уже не помнил о вспышке гнева. Разворачивающаяся перед ним картина поглотила чиновника целиком. Происходящие сейчас события были поистине грандиозными. Знаменитый гражданин орбиты, находящийся при смерти, оказался ни много ни мало самим главным инженером лунного поселка, ведущим специалистом по добыче и переработке гифтония. Президент орбиты лично связывался с советом по этому вопросу, и совет уже взял под личный контроль все мероприятия по лечению гражданина Нофа. Орбита рискнул жизнями астронавтов ради доставки больного на Землю, причем все астронавты были добровольцами. Лучшие пилоты Ромба поднялись в воздух прямо через эпицентр урагана и в данный момент везли ученого в рост. Служба охраны уже подготовила шлюзовую группу для выхода на поверхность и встречи турболета. Совет уже назначил комиссию по лечению Нофа, которая будет встречать пациентов в полном составе. В состав комиссии вошли лучшие умы бункера, руководитель группы интенсивной терапии, ведущий специалист основных групп медицинского отдела. Консультантом аналитической группы назначен господин Дэн Трубецкой. Трубецкой? В списках руководителей этой фамилии не было. Арториус знал их наизусть, однако она очень знакома. Откуда? Ну конечно же, перед глазами моментально возник отчет начальника группы нормирования. Абсолютным лидером аналитического отдела по переработкам и добровольным сверхурочным был сотрудник корпорации Трубецкой. Рос собрал ради Нофа цвет научной мысли. А он, Арториус, сегодня в отдыхающей смене, и даже узнал обо всем происходящем случайно. Оказаться за бортом в такой момент? Да это хуже, чем всепоглощающая вонь свиной биофермы, которая намертво въелась в память еще с детских лет. Арториус перевел дух. От резкого всплеска адреналина в крови в ушах гулко стучала кровь. Так, спокойно. Думать. Я в отдыхающей смене. Это плохо. Стоп. Это отлично. Сейчас смена управляющего директора. Управляющий работает практически ежесменно. У него масса различных дел, которые выходят далеко за рамки стандартной смены. Это шанс. Третий помощник усилием воли заставил себя успокоиться и активировал прямой канал связи с управляющим директором. «Я вас слушаю, Арториус», — в старческом голосе без труда улавливалась усталость. «Господин управляющий директор, я ознакомился с экстренной ситуацией, связанной с гражданином орбиты Нофом. В данный момент я нахожусь в отдыхающей смене и не загружен работой. Я бы хотел принести посильную помощь корпорации в столь важном деле. Прошу вас рассчитывать на меня в случае необходимости и не оплачивать эту работу как сверхурочно. Имя и престиж Роса для меня прежде всего, и вы знаете мою позицию». Арториус затаил дыхание. Управляющий молчал не более 2 секунд. Однако третьему помощнику показалось, что тот не отвечает уже час. Наконец старик все так же устало произнес. «Что ж, молодой человек, ваше стремление похвально. Вам надлежит быть через 2 часа в подуровне совещаний. Будете отвечать за координацию от отдела управления». Старик, не прощаясь, отключился. Арториус медленно выдохнул. Он почувствовал, как за его спиной разворачиваются крылья. Подуровень совещаний был забит до отказа, и от белых комбинезонов сотрудников высших отделов рябило в глазах. Арториус пришел за час до начала совещания, планируя загодя рассмотреть, запомнить и изучить весь состав комиссии. Но на деле он оказался одним из последних. Такое количество народа не собиралось здесь уже много лет, со времени прошлых выборов в Совет. Большая часть людей, заполнивших подуровень, Арториус видел впервые. У чиновника захватило дух, когда цепкая память талантливого управленца начала вытаскивать из своих глубин на поверхность давно заученные голограммы из личных дел лучших специалистов корпорации и сопоставлять их с живыми людьми, сидящими сейчас вокруг. Арториус не ошибся в своих прогнозах и ожиданиях. Совет действительно собрал для столь важной миссии лучших из лучших умов бункера. На третьего помощника и 2 его коллег по отделу управления никто из присутствующих не обратил никакого внимания. Подуровень гудел, словно растревоженный улей на биоферме меда. Казалось, что сам воздух здесь пропитан научной энергией высочайшего напряжения. Ученые жаром обсуждали беспрецедентную посадку космического челнока орбиты в пик сезона штормов. Споры то тут, то там затихали, то разгорались снова. Кто-то чертил какие-то графики, ежеминутно кто-нибудь из ученых выводил на настенные экраны вереницы сложнейших формул. Арториус мысленно покорил себя за несообразительность. Как можно было так недооценить цвет научной мысли Розы и прийти на совещание всего лишь за час до его начала? Да, это не флегматичные управленцы из родного отдела. Тут собрались люди увлеченные, высочайшая одержимость их своими профессиями буквально поражала воображение чиновника. На мгновение он почувствовал какую-то общность с этими всеми незнакомыми ему людьми. Вот так надо работать, именно так. День, ночь, усталость – все это ерунда по сравнению с любимым делом. Ничто не способно остановить настоящий талант. Если бы престарелый совет также относился к своей работе, то выводы относительно плана развития Арториуса были бы совершенно другими, несомненно. Однако сейчас не время для эмоций. Чиновник взял себя в руки и успокоился. Пора пользоваться такой бесценной возможностью проникнуть в закрытые круги посвященных. Арториус принялся внимательно изучать присутствующих. Рядом с ним расположилась группа ученых с красными крестами на нашивках комбинезонов. Медики обсуждали степень тяжести положения ожидаемого пациента и методы его терапии. Самый молодой из них, явно пользовавшийся наибольшим авторитетом, по крайней мере, только его никто не осмеливался перебивать, Арториус прислушался. И все же, коллеги, я настаиваю на применении репликантно-регенерационной индукции по Серебрякову. Молодому ученому на вид было не более 35, но речь его была уверенна и обстоятельна. Чиновник разглядел браслет академика на запястье говорившего. Окружившие его коллеги, самый молодой из которых был старше докладчика лет на 10, снова замолчали и обратились вслух. Метод профессора Дементьева бесспорно позволит восстановить разрушенные и поврежденные структуры на клеточном уровне в более сжатые сроки, но необходимо учитывать, что помимо тяжелых ожогов, пациент получил высокую степень поражения жестким излучением. Орбита фиксировала в тот день мощные космические лучи в совокупности с метеоритным дождем. Именно они вывели из строя автоматику. А это, заметьте, не просто солнечная радиация. Поэтому лечение потребует тщательной дионизации клеток костного мозга и нервных волокон и, скорее всего, репликации какой-то части этих структур. В этом процессе методики по Серебрякову нет равных. Этого никто и не оспаривает, молодому ученому возражал седой профессор, чью позиция суда по реакции окружающих поддерживал не менее половины собравшихся. Ваш научный труд по 14-й модификации методики Серебрякова всем нам хорошо известен. Но скажите, Александр Алексеевич, почему вы настолько уверены в своем диагнозе? Пациента еще не доставили в бункер, а возможности орбиты в области медицины крайне примитивны. Сторонники седого профессора согласно закивали головами. Называйте это, если хотите, профессиональным чутьем. Академик Александр был абсолютно серьезен. Хотя я основывался именно на той же позиции, что и вы, а именно, орбита не в состоянии поставить полный диагноз. Однако, коллеги, их скудные возможности всем нам хорошо известны. Я составил математическую модель на основе собственного анализа предоставленных орбитой данных. И компьютер подтвердил мои предположения с вероятностью в 78,95%. С этими словами Александр подошел к терминалу экрана и набрал на консоли команду. Весь настенный экран тут же заполнили диаграммы и цифры, понять которые Арториус не мог. Однако остальные чувствовали себя как дома. На мгновение разговоров под уровнем стихли, и все внимание присутствующих обратилось на экран. Тишина тут же взорвалась комментариями. Судя по дотошности в учете поправочных коэффициентов и градиентов размытия, математическая оболочка расчета принадлежит перу господина Трубецкого. Скрипучий старческий голос директора по медицине мгновенно превратил шумный подуровень в оплот звенящей тишины. Арториус поймал себя на мысли, что даже не заметил, в какой момент старик-академик появился среди всеобщего гвалта. «Совершенно верно, господин директор», — Александр встал в знак уважения перед преклонным возрастом и грандиозными заслугами директора. Арториус отметил, что молодой академик держится абсолютно уверенно и совершенно не испытывает никакого дискомфорта перед директором. Где-то внутри подсознания чиновника защемила легкая зависть. Александр тем временем продолжал. Денис Денисович любезно согласился разработать для нужд моей группы узкоспециализированную оболочку. Другие нас не устраивали. Молодой ученый кивнул кому-то в противоположном углу под уровнем. Арториус проследил взгляд и узнал в человеке, окруженном большой группой людей, ведущего специалиста аналитической группы Трубецкого, голограмму которого он тщательно изучил полчаса назад. Но кто же такой этот молодой академик? Арториус уже ломал голову в попытках самостоятельно найти ответ на этот вопрос. Однако доселе все усилия были тщетны. Трубецкой приподнялся в кресле и ответил. «Наша совместная модель вот уже полгода демонстрирует устойчивую работу без сбоев и нарушений. Это новая разработка аналитической группы. Трубецкой произносил фразы несколько скороговоркой, что выдавало в нем человека, привыкшего объяснять колоссальные объемы информации людям, не являющимся новичками, в предмете обсуждения. Арториус напрягся, не желая потерять логическую нить объяснений. «Порази все вокруг зараженность. Да он теперь не потеряет не то, что ни звука, но и даже и байты, и секунды информации. Вот та среда, где должно с ювелирной аккуратностью посеять семена 16-летнего плана. И глупо было бы искать контакта с людьми, на языке которых ты не говоришь. Так как оболочка показала себя в высшей степени надежной и стабильной, мы планируем на базе данной математической модели подготовить узкоспециализированные продукты для всех подразделений, которые подадут заявки. Полные характеристики модели будут выложены в сеть к исходу ближайшей третьей смены. Отмечу тот факт, что наша разработка по стабильности превосходит аналоги американского продукта Microsoft на 91%. Трубецкой указал на противоположный настенной экран, куда кто-то из его сотрудников уже вывел густую цифробуквенную вязь характеристик. «Приятно утереть нос американцам на их традиционном поле деятельности», – прикряхтел директор по науке, невесть откуда взявшийся прямо из-за спины директора по медицине. Арториус третий раз за час укорил себя за невнимательность. «Как вам это удалось, Денис Денисович?» Директор по науке оторвался от изучения предоставленных характеристик и воззрился на Трубецкого. Арториус последовал его примеру. «Да, сегодняшний день был полон неожиданных сенсаций. До сих пор казалось совершенно невероятным, что кто-то, кроме американцев, сумеет создать столь сложную программную оболочку. И какую? Американский бункер ждет неприятный сюрприз. Чужая? Да еще конкурентоспособная технология, да еще и стабильная. Приятно, ничего не скажешь», — Арториус улыбнулся. «Хоть это и капля в море. Microsoft из американского бункера исторически был абсолютным монополистом в области программирования высокой сложности, но в силу этой самой высоты, той самой сложности, отличался не лучшей стабильностью. Мир клял Microsoft и терпеливо переносил все вытекающие из этого мучения. Секрет о технологии – монополия бункера, ничего не поделаешь. Да, хорошо было древним, уж у них-то подобной проблемы наверняка не было». Арториус еще раз посмотрел на впечатляющие цифры показатели стабильности новой оболочки от аналитика. «Вот Александр Тимофеевич нам и расскажет. Будьте добры, коллега, в этом немалая заслуга вашей подгруппы». Трубецкой кивнул, и с кресла рядом поднялся один из аналитиков. На этот раз чиновник сразу сопоставил заученные голограммы. Это был руководитель подгруппы программирования аналитической группы. «Это было очень сложной задачей. Мы взяли за основу программу великого Серебрякова Пирогов, точнее, ту небольшую ее часть, которую нам удалось расшифровать. Но даже этого нам хватило для создания новой модели. В ближайшем будущем мы продолжим исследование Пирогова. Надо отдать должное таланту великого древнего. Его подход абсолютно не похож ни на что, известное в современном мире. По этой причине наше изыскание движется с огромным трудом». Седой профессор, ранее дискутировавший с молодым академиком, негромко прокомментировал. «Программный код Серебрякова. Ну, конечно, я узнаю схожесть структур. На непревзойденном гении этого древнего ученого держится вся наука РОЗа. Подумать только, основоположник величайшей медицины в мире – умер от простого сердечного приступа в 27 лет. В те времена его не смогли спасти. Сколько бы еще величайших открытий мог подарить медицине его блестящий мозг?» На мгновение все помрачнели. Древняя документальная легенда о великом Серебрякове была известна каждому обитателю бункера со времен школьной программы. Один из первых руководителей аналитической группы, создатель множества основных направлений в медицине, автор более 30 основополагающих научных методов. Он работал в тяжелые времена в первые годы после Великой катастрофы. Работал по 20 часов в сутки годами, и сердце его не выдержало. Арториус вздохнул. Вот это был человек. Легенда. Его аналитическая программа «Пирогов» функционирует автономно уже более 700 лет, и никто не может постигнуть научную тайну этого творения великого ума древности. 40 лет назад всезнающий Microsoft прислал в рост группы лучших специалистов, не поскупившись на жутко дорогие услуги турболетов «Ромба». Те исследовали Пирогова месяц и в результате уехали ни с чем. Загадочный артефакт древних, таков был их вердикт. Дверь открылась, и в подуровень совещаний вошел управляющий директор. На этот раз Арториус был начеку. Ну, хоть этого заметил, ухмыльнулся про себя чиновник. Хотя не заметить управляющего было совсем уж сложной задачей. Старику было уже за 90, и передвигался он очень неспешно. Глядя на то, как управляющий директор медленно дошел до стола и занял свое место среди остальных его членов, третий помощник мысленно брезгливо поморщился. «Это не совет, а сборище музейных экспонатов. И как разителен контраст этих покрытых пылью раритетов с присутствующими здесь молодыми и полными энергии учеными, без сомнения, выдающимися специалистами в своем деле». Арториус подавил себе вспышку ненависти. Давно уже пора давать дорогу молодым и талантливым. Он, Арториус, ничуть не хуже смотрелся бы в кресле управляющего директора. Наоборот, намного лучше. Уж он-то в своей области управления такой же великий и прогрессивный специалист, как тот же Трубецкой физики или этот молодой академик медицины. Возможно, даже и более великий. Намного более. Но треклятые маразматики не желают замечать его потенциал, порази их всех зараженность. Управляющий призвал присутствующих к тишине и взял слово. Несмотря на серьезный возраст, он встал и, согласно традиции, обратился к присутствующим стоя, как делал всегда за годы своего руководства, не позволяя себе поблажек. Господа, как вы все знаете, через час к нам прибудет особенный пациент. Помимо того, что это случай крайне тяжел с медицинской точки зрения, необходимо учитывать тот факт, что это еще серьезная политическая ситуация. Пострадавший – главный инженер Луны Нов, видный ученый, популярный общественный деятель. За его судьбой следит весь верхний мир и половина подземного. От нас ждут не просто помощи, не просто спасения человека, но подтверждение звания величайшего и непревзойденного оплота медицины в мире. Оправдание возложенных надежд от нас ждут чудо. В наше медицинское всемогущество свято верят. Поэтому мы должны, как всегда, исполнить свой долг перед пациентом. Для этой задачи сформирована комиссия, в состав которой вы все входите. Вам предоставляются любые ресурсы. Все данные вы получили еще до начала совещания. Остальное будет понятно после первичного осмотра пациента. Служба охраны уже подготовила шлюзовую группу для разгрузки турболета. Сейчас мне остается лишь огласить основные назначения. Управляющий директор сделал паузу и налил себе воды из бутылочки. Арториус машинально отметил знаменитую на весь мир марку воды Evian из Swiss. Жутко дорогая вещь. Хорошо быть главой совета. Старик опустил пустой стакан на стол и продолжил. По всем вопросам координации научной и медицинской деятельности полный спектр полномочий выделен академику Трубецкому. Денис Денисович, при этих словах Трубецкой встал с кресла. Вы имеете права в рамках лечения данного пациента действовать от имени совета. Академик кивнул и опустился на свое место. Руководителем лечащей группы совет назначает академика Кузнецова. При этих словах молодой ученый, тот самый, что спорил с седым профессором, поднялся с кресла, кивнул присутствующим и опустился на место. Арториус не сразу поверил своим ушам и глазам. Этот молодой ученый и есть знаменитый академик Кузнецов? Неудивительно, что третий помощник не узнал его по голограмме. Кузнецов возглавлял исследования в области биорегенерации и репликации. Он славился тем, что испытывал свои методики на себе. Вот только лет ему на самом деле было этак на 15 больше. Только сейчас Арториус догадался внимательно посмотреть в глаза ученому. Феноменально. И эти возможности дряхлый совет заживо хоронит на дне бункера. Не воспользоваться таким товаром – просто идиотизм. Ну что ж, через 15,5 лет у Арториуса будет в руках весь мир. 15. Чиновник всякий раз был готов буквально взвыть от тоски при мысли о стольких годах ожидания. Они все дорого заплатят за все эти годы его нищеты и лишений. Все. Очень дорого. А у него будет возможность подольше воспользоваться плодами своего гения. Уж об этой области медицины он позаботится в первую очередь. Управляющий перевел взгляд на Арториуса. Третий помощник рефлекторно съежился, в который раз позавидовав людям, сидящим вокруг. Они-то не имели крови ни капли раболепия. Ладно, мое время еще не пришло, но я над этим работаю. За координацию со службами обеспечения, управления связи с миром и любыми другими надобностями, могущими возникнуть в процессе лечения, отвечает мой третий помощник Арториус. Арториус с трудом подавил в себе непроизвольное желание вскочить, словно ужаленный, и постарался встать как можно более спокойно и уверенно. Все взгляды в этот момент были обращены на него. Главный шаг был сделан. Ради этого стоило. Да, ради этого все стоило. Чиновник почувствовал, что теперь его планы начнут сбываться.